Глава пятая. «Не демоница, говоришь? Проверяешь, значит? Это ты меня еще плохо знаешь, дружок. Ладно, ладно, придет война, попросишь хлебушка. Меня накрыло какое-то пакостное веселье. Неужели не придумаю что-нибудь интересное в местном трактире? С одной стороны, я прекрасно понимала настороженность Ланса. Опыт для него новый, получилось все через в общем, неочевидными путями. Да так, что даже маг смерти озадачился. С другой, нормально вроде же договорились, чего он со своими проверками лезет? Да еще такими гадостными. Почему нельзя, например, проверить, какое блюдо мне понравится больше в местной ресторации? Впрочем, похоже, в данный момент маг жизни так и собирался поступить. Махнув рукой какому-то человеку у барной стойки, он задумчиво посмотрел на меня. Подавальщик мгновенно принес нам кувшин чего-то, отдающего кислыми яблоками и какие-то... чипсы? Хлебцы? В общем, что-то среднее между тем и другим явно съедобное. Я сразу же превратила закусь в еду, действительно очень похожую по вкусу на картофельные чипсы, даже не особенно вслушиваясь в то, что там маг еще говорил мужику. Все равно я не знаю, чем тут принято обедать, так какая разница? Главное, чтобы не подгоревшей склизкой кашей с сомнительными ингредиентами». Когда мы снова остались вдвоем, я спросила, «А как Андреас будет нас искать? Наверняка это не единственный путь достижения нашей цели». «Он знает, как я обычно езжу в ту сторону». Пожал плечами он, разливая нечто все больше похожее на яблочный сидр по кружкам и подхватывая чипсину. «Ого! А зачем ты часто ездишь в ту сторону?» «Твое предположение о том, что я использую в своей работе ингредиенты... драконьего происхождения, было достаточно близко к истине. Шерсть драконов, так же, как и их когти, используются для многих ритуалов». «Хм, я задумчиво сгрызла еще одну чипсину. Получается, что... Господи, шерстяной дракон. Магически полезный представитель местной фауны. А ты хочешь его уничтожить? Где логика?» «Логика в том, что маг безграничной силы еще более полезен своему государству», — хмыкнул Лансель, рассматривая меня с каким-то новым интересом. «А ты уверен, что с твоей удачей...» — я широким жестом обвела себя. «Такая силища — это хорошая идея». «Ада». Он замолчал, выжидая, пока подавальщик поставит перед нами тарелки, а в центре стола общее блюдо с мясом и какими-то явно тушеными овощами. «То, что я полез не в свою сферу, не отменяет моего мастерства в собственной. И есть у меня предположение, что если бы кое-кто не надумал умирать так вовремя, у меня бы все получилось». Он поднял глаза на меня. «Похоже, один-один. Ладно, лови». «Ну, извините, господин придворный маг. Я положила в тарелку всех овощей по паре кусочков и небольшой кусок мяса. Кто его знает, эти местные продукты? Может, каша и правда была не худшим вариантом? В моем мире магии нет, а когда ты смертельно болен, и ни одно лекарство не помогает даже просто облегчить страдания, против прихода смерти вообще не возражаешь». Я сама не поняла, в какой момент веселая язвительность сменилась едким сарказмом, а тот откровенной злобой. Наверное, в тот самый, когда я почувствовала фантомную боль там, где ее не было уже несколько дней. С трудом расслабив стиснутые челюсти, я уткнулась в тарелку, яростно воткнув вилку в ни в чем не повинную картошку. По крайней мере, оно было похоже. Ланс молчал, а мне стало стыдно. Если бы не он со своими сомнительными экспериментами, я сейчас... я... Блин, не знаю, что со мной было бы, но то, что происходит сейчас, меня вполне устраивает. «Извини», — буркнула я, поднимая взгляд от тарелки. Искреннее сочувствие, промелькнувшее в глазах мага, заставило меня покраснеть. А он только ободряюще улыбнулся и указал на какую-то редиску, такую же розоватую хвостатую. «Значит, я все сделал правильно», — пожал он плечами. «Вот это попробуй». Не знаю, с чего это я разозлилась на ровном месте. Смущенно пробормотала я, запихивая в рот странный овощ. «Зато я знаю». Он кивнул мне за спину. Обернувшись, я обнаружила там довольно скалящегося Дюрелли, в пальцы которого втягивались почти незаметные магические нити. «Не расстраивайся ты так». Он, широко улыбаясь, хлопнул меня по плечу и устроился на соседнем стуле. «Когда-нибудь невезение кончится. Ты же все-таки не бессмертная?» «Так себе ободряющая речь». Хмыкнула я, чувствуя, как отпускает неизвестно откуда взявшееся раздражение. «Быстро ты!» — бросил Лансель, а я вспомнила, что договор у нас был о следующем вечере. Гнал, как только мог. Маг смерти устало откинул с лица волосы. «К чему такая спешка?» — решила тоже полюбопытствовать я. Хитрый взгляд фиолетовых глаз остановился на мне. Не терпелось поделиться с вами новыми знаниями о том, что бывает, если маг жизни взывает к смерти. И что же? Еле успел свалить из города, как королевским указом закрыли ворота. Что ж там могло за полдня такого случиться? Хмыкнул Ланс. Мне показалось, что они ведут два разных диалога, но оказалось, показалось. Да видишь, какое дело, давясь смехом, проговорил Андреас. Из королевской покойницы и девица пропала. Может, сама, может, помог ей кто. Только ищут ее по всему городу. Маг жизни-то повез захворавшей тетушке пирожки. Интересно, а откуда король об этом узнал? Скептически усмехнулась я, глядя на мага. Так я ему сказал. Зачем? Зачем? Повторила я за магом жизни, но слово из пяти букв использовала другое. Затем, посмеиваясь, Андреас устроился на свободном стуле и общей ложкой зачерпнул овощи. «Что пока они тебя ищут в городе, мы успеем добраться как минимум до предгорий, а там пусть попробуют нас догнать». «Так, что-то я совсем запуталась». Отложила вилку и посмотрела сначала на одного, потом на второго. «Вы вроде бы говорили, что операция отнять артефакт у дракона касается только магов. Тогда кто эти...» «Они! Причем тут король, стража или кто там еще меня ищет?» «Не знаю, что тебе наплел многоуважаемый мастер Бриан», — начал маг смерти. «Но сейчас в нашем мире позиции магов пошатнулись. Все больше аристократов интересуется изобретениями простых ученых, вкладывая немало золота в разработку приборов, способных заменить магические артефакты. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Кем ты была в своем мире?» Вопрос прозвучал без насмешки или высокомерия, но я все равно почувствовала себя задетой. Менеджер по продажам — не та должность, о которой можно с гордостью сообщить придворным магам. Но кто виноват, что в моем мире и в мое время за каждым учителем начальных классов должен стоять великий мужчина, способный оплатить это нервное хобби? У меня такого не было, поэтому пришлось пойти в продажники. Получалось неплохо, а местами даже очень хорошо — если говорить о деньгах, но... «Да уж не придворной дамой», — хмыкнула я. «Тем не менее, образование, жизненный опыт и банальная эрудиция позволяют мне разобраться в вашей ситуации». «Хорошо, что ты все объяснила. Плохо, что я ничего не понял», — пробормотал Андреас, но все-таки продолжил. «Так вот, артефакт не берется из ниоткуда. Сам по себе. Это драконье яйцо». «Что смешного? Ада! Да ну что ты будешь делать?» Я чуть не подавилась не кстати отправленной в рот тушеной редиской. Первая ассоциация, пришедшая на ум, была, конечно, похабной. Воображаемый пушистый дракон обзавелся стальными половыми признаками. Озвучить ее я не рискнула, даже когда откашлялась. Судя по тому, как легко оказалось вогнать в краску Ланса в начале нашего знакомства, нравы здесь все-таки царили не самые свободные. Прикрыв рот рукой и глубоко дыша, я махнула магу, чтобы он продолжил свой рассказ. Тот обиженно поджал губы, и эстафета перешла к Лансу. «Ада, драконы откладывают яйца», — пояснил он. «И вот в определенный момент в одной из кладок что-то происходит, и появляется он, наш артефакт. Если его не активировать в течение года, яйцо превращается в камень, и все, до следующего столетия. В старинных книгах описывается много способов узнать, кто может его пробудить. В основном сначала определяется местонахождение человека, а потом уже с помощью заклинаний проявления или связи, кому что по силам, уже ищется он сам. Так я, собственно, и вышел на Иветту, но думаю, что действия моего коллеги не сильно отличались. Бриан все рассчитал правильно, кивком подтвердил маг смерти. Когда девчонку отравили, на него и подумать не могли. Подумали на меня. Пришлось импровизировать, потому что после объявления твоей смерти желающих поуменьшилось, но они стали, как бы это выразиться, качественнее. Получается, что не вы одни такие умные охотитесь за драконьей прелестью? Зачем? Ну, за артефактом этим. Сквозь очередной приступ смеха пояснила я. Перестать представлять себе мохнатую ящерицу, бормочущую «моя прелесть» своим бубенцам получилось не сразу. «Конечно», — стараясь игнорировать мои похрюкивания, кивнул Андреас. «Те маги, что посильнее, ненамного отстали от нас в определении объекта поиска. А сегодня я услышал, что и начальник службы безопасности короля подключился к твоим поискам. Учитывая, что он лучший фехтовальщик столицы и участник ни одного вооруженного конфликта, делай выводы». «Делаю», — кивнула я, для начала делая глоток из кружки. «Ты их запер в столице, выиграв нам время». «А ты молодец», — похвалил маг, жестами показывая местному официанту, что ему тоже нужна тарелка. После непродолжительных споров было решено двигаться дальше, несмотря на приближающуюся ночь. Я робко напомнила, что простым людям для нормальной жизни нужно спать хотя бы 8 часов в сутки. Маги пообещали 6, но ближе к утру, мол, мы как раз доберемся до небольшого городка, где можно будет найти гостиницу. Спорить дальше смысла не было, и мы вышли на крыльцо. А на чем ты приехал?» — уточнила я, так как на лошадиной парковке по-прежнему стояли только наши с Лансом животины. Андреас бросил на меня уничижительный взгляд и, взмахнув руками как крыльями, начал уменьшаться и покрываться перьями. Блин, совсем забыла. От такого зрелища меня слегка замутило. А еще от какого-то непонятного страха. Шутка ли? Человек на моих глазах превратился в птицу. Я машинально вцепилась в Ланса. «Ты ведь ни в кого превращаться не будешь?» Получилось как-то уж очень жалобно, но выяснить этот вопрос было важно. «Конечно, нет, Ада». Зачем-то пару секунд поизучав мое лицо, негромко ответил маг жизни. «Моя сила в другом». Езда на лошади в темноте — удовольствие ниже среднего. Я безудержно зевала и готовилась свалиться, но никак не могла присмотреть подходящую придорожную канаву. Размышления о бренности бытия тоже мало способствовали бодрости, как и узкий серпик луны, то и дело скрывающееся за облаками. Пока я думала о том, что, наверное, стоило хотя бы уточнить у магов, как далеко нам ехать, к чему стоит быть готовой и что нужно будет делать на месте, неожиданно на Ланселе напало желание поговорить. «Ада», — позвал он, — «а расскажи о себе». «Блин, это и правда заколдованный вопросик какой-то. Я сама чуть с лошади не свалилась от неожиданности. Зато сон как рукой сняло». Тихонько матерясь и пытаясь вернуть себе устойчивое положение, расслышала сдавленные смешки спутника. Но то ли темнота располагала к интимности больше, чем белый день, то ли я оказалась более открытым и простым человеком, только почему-то захотелось и правда поболтать ни о чем. «Ладно, один-один», — усмехнулась я в ответ. «Что бы тебе такое и в самом деле рассказать?» «Без разницы». Мне показалось, Ланс пожал плечами, но не равнодушно, а просто, как будто не знал, о чем конкретно хочет узнать. «Ну, например...» «Например, я родилась в небольшом приморском городке, после школы поступила в педагогический институт, хотела учить детей». Сильно сомневаюсь, что он хоть что-то понимал, но в самом деле какая разница, о чем говорить по дороге через холмистую равнину, ведущую к предгорьям? В той стороне, куда мы ехали, на горизонте уже виднелись низкие звезды, намекая на то, что они на самом деле огни приближающегося города. «Чему учить?» Спросил маг, видимо, я молчала долго, вспоминая, как легко и непринужденно разбиваются юношеские идеалы о суровости взрослой жизни. «Всему», — хмыкнула я. «Читать, писать, родину любить. В моем мире совершенно нормально, что дети должны быть грамотными. Но потом я поняла, что кушать я люблю не меньше, чем детей, а бесплатной еду в магазинах у нас не дают. Пришлось сменить вид деятельности. «Ты любишь детей?» Почему-то удивился маг, который, оказывается, и правда внимательно меня слушал. «Люблю», — согласилась я. «И, честно говоря, если у вас здесь можно прокормить себя этим делом, с удовольствием обучилась бы». «Ты странная». Голос Ланса прозвучал как-то неуверенно. «Ты знал это, когда меня нанимал?» — фыркнула я. «Да я не в том смысле». Еще больше смутился он. «У нас вообще-то, кроме магии, и наука тоже есть. Но впервые встречаю женщину, которая хочет учиться не для того, чтобы защитить себя или повысить социальный статус, а, ну, чтобы просто учить других, тем более детей». «А у вас тогда откуда берутся умники вроде тебя или Дюрелли? Наверняка вы не взрослыми мужиками учились читать по слогам». Конечно, я могла ошибаться, но оба мага производили впечатление людей, привыкших к интеллектуальной деятельности с детства. «С детства маги обучаются в закрытых школах», — пояснил он. «А по достижении ими определенного уровня мастерства кто-то из старших берется учить молодежь индивидуально. Обычно у наставника не больше 5 учеников». «И долго учиться на мага?» «А на учителя?» — задал встречный вопрос Ланс. «Хороший учитель учится всю жизнь», — пафосно заявила я. «Но в институте 5». «Вот и хороший маг также. Мы начинаем обучение в 7. Но, конечно, многое зависит от способностей и самой силы. Ее отмеряют извечные при рождении». «О, у нас в школу тоже идут в 7. Почему-то такое совпадение показалось мне забавным. А детей, у которых нет способности к магии, как учат?» «Вообще-то, простолюдинов никак». Мне послышалось в усмешке мага какая-то затаённая горечь. «Зачем им грамота? Или счёт? Чтобы пахать землю они не нужны». «А торговцы?» — не согласилась я. «А хотя бы учёт посаженного или засеянного?» На этом мои познания в сельскохозяйственной деятельности и закончились, потому что деревни с курочками у бабушки в далёком детстве и дачи 6 соток у родителей в юности — были единственными примерами таковой. «Ада, в нашем мире для подсчета королевской десятины вполне достаточно слабых магов», — пояснил он. «Что же касается торговцев, аристократы их отбирают среди своих домашних слуг, а потом еще тащат к магу посильнее, чтобы печать молчания наложить. Думаешь, почему конюх не мог нам ни слова сказать?» «Я думала, он с рождения такой», — честно призналась я. «Им не полагается вести разговоров с клиентами конюшни, но все, о чем они говорят, он доложит своему господину». «И о нас?» Вспомнила я, как свободно Ланс проехался в разговоре по королю и его личной жизни. «Нет», — хмыкнул маг жизни. «Это я накладывал печать и могу ей управлять. Но на всякий случай будь осторожна. Наш мир — не самое гостеприимное место, уж извини». «Хуже, чем тот, где идейной училке приходилось зарабатывать на жизнь продажей телефонов в магазине?» — усмехнулась я. «Сомневаюсь. Но у меня возник личный вопрос. Ответишь?» «Только если он не касается моей личной жизни», — твердо ответил Лансель. «Ишь ты, какой стеснительный!» — снова подумала я. «Но в его взаимоотношениях с Веттой можно и попозже разобраться. Сейчас меня интересовало другое. Вообще-то касается, но не в том смысле. Во сколько лет ты поступил в свою магическую школу?» Лошадь Ланса всхрапнула, оступившись в темноте на ровной дороге. «Тебе Дюрелли сказал?» — хрипло спросил он. «Нет, я мысленно поздравила себя с наличием логики. Ты сам сказал только что». «И какая разница?» Зло бросила темнота. «Это что-то меняет?» «Никакой», — честно призналась я. «Просто штрих к портрету. Ты же поэтому считаешь существующую систему образования ущербной?» «И поэтому в том числе», — буркнул маг, остывая. Ведьма почувствовал мою искренность. Подумаешь, не лорд и не аристократ. Зато маг сильный. И чего переживает? Может, потому что конкурент более родовитый? Надо будет поинтересоваться для общего развития. А как так получилось? Иногда магическая сила просыпается не сразу, нехотя признался он. Но гораздо хуже, когда родители накладывают на своих детей печать молчания, потому что поле пахать некому.